Есть прилив в делах человеческих, который при потопе может привести к победе. Это цитата Юлия Цезаря, где Брут утверждает, что они должны идти на Филиппы, чтобы сразиться с Марком Антонием и Октавианом. Ирония в том, что в данном случае это был неправильный совет. Джон знает, что бросает кости, но хочет воспользоваться моментом и перейти в атаку. Он опасается, что в армии будет больше поломок и других предателей. Робб беспокоится о судьбе Сансы и знает, что битва будет неопределенной. Он будет в меньшинстве и на вражеской территории. В книгах Джейми оказывается в цепях, когда его отпускают. Но это означает, что ему буквально придется проделать путь в 500 миль по истерзанной войной земле в цепях. И он все равно может убить Бриенну. Ему просто нужно обернуть цепи вокруг ее горла и задушить. Существует мнение, что люди не боятся Тейвина, потому что он проиграл несколько сражений. Но я вижу Тейвина как правителя, который скорее разрушит свое королевство, чем потеряет власть. Даже загнанный в угол он опасен. Поэтому, пока он не умер и не похоронен, было бы глупо недооценивать его. И это поймет любой, кто живет рядом с королевской гаванью. Я точно не знаю, что Мартин думает о рыцарстве. Бриенна ближе всего к истинному рыцарскому архетипу, и все же она довольно наивна. Она достаточно умна, чтобы избежать очевидных ловушек, но почти как Санса любит цепляться за свои клятвы. И в каком-то смысле это смешно, она поклялась защищать Сансу и Арию, но Ария все делает сама. Сансу освобождает Тион. Я перечитал несколько глав, посвященных освобождению Джейми. Было много признаков того, что усилия северян разваливаются. Кое-что из этого пришло от Руси Болтона. Он послал пехоту под командованием Робета Гловера в катастрофическую атаку на Сумеречный Дол. Намек на то, что Тейвин Ланнистер имел полное представление о передвижениях войск от Болтона. Цитата о предательстве, взята из Буря Мечей после того, как Рикард Карстарк убил Вильяма Ланнистера, Тиона Фрея и нескольких охранников. Мне не ясно, как скоро лорд Карстарк убил пленников после того, как Кейтилин призналась, что освободила цареубийцу. К тому времени люди Карстарка уже отправились на поиски Джейми Ланнистера. Фундаментальный момент заключается в том, что решение освободить Джейми Ланнистера разрушило дисциплину Северной армии. Вы, конечно, можете возразить, что из-за заговора Руси и Уолдера эта дисциплина уже была в дерьме, вместе с Роббом, спящим с Джейн Талисой, но плохо дисциплинированная армия – это неудача. Глава 29. Расставание. Арье Старк не нравились Фри. Достаточно того, что они бросили ее братьев перед битвой у Божьего Ока. Но хуже всего было то, что они вернулись после битвы, объявив, что все еще верны Северной армии. Она фыркнула. Было очевидно, где кроется их истинная преданность. Золото. Выкуп прибыл из Хейгардена, повозки и фургоны были нагружены сундуками, полными золотых драконов. И с этим золотом каким-то образом пришли Фри, две дюжины сыновей и внуков лорда Уолдера и еще 1000 вооруженных людей. Черная рыба как-то сказала Арье, что потомки Уолдера Фрия похожи на хорьков, без подбородка и с сопливыми носами, но они больше похожи на крыс, с глазами-бусинками и цепкими когтями. Она видела, как они крадутся, вынюхивая золото, как крысы, выискивающие дыры в запечатанном амбаре. Золото было заперто в палатке ее брата под охраной верных северян. Мальчики Джона пометили и сохранили выкуп с записью о том, кто сражался в великой битве. Фриев в этом списке было немного. Лидером якобы раскаявшихся Фриев был не толстый Райман и не воинственный черный Уолдер. Это был пухлый коротышка с мясистым круглым лицом, узкими, близко посаженными глазами и остроконечной бородкой, под стать копне темных вьющихся волос. У хромого Лотера была подвернута нога, но он дружелюбно улыбался и заискивал. Лотер был стюардом у Уолдера Фрия и проехал несколько сотен миль с больной ногой, чтобы добиться расположения Робба. Лотер прекрасно вписался бы в королевскую гавань к его жителям. Арья была бы счастлива отослать всех Фриев обратно в близнецы, поджав им хвосты. Дом Талли, однако, не мог. Эдмур нуждался в союзниках, если хотел защитить свои земли, а его самые верные знаменосцы, Пайперы, Венсы и Блэквуды, понесли тяжелые потери. У Фриев осталось больше всего солдат, и они это знали. Лорд Старк, лорд Близнецов, просил меня тепло приветствовать вас и поздравить с великой победой, начал Лотер, продолжая в том же духе. Чего там еще хочет Фрей? — скривился черная рыба. «Более тесный союз и награды за храбрость нашего дома в битве», — ответил он. «Ваши люди исчезли перед последней битвой, и лорд Уолдер дал клятву Талли. Зачем нам союз для того, что вы уже обещали?» — спросил Роб. «Лорд Уолдер дал клятву Хастеру Талли, и мой дом видел очень мало наград в этой войне, ни земель, ни почестей. Мы сражались за вас в Шепчущем лесу, Риверане, Акскроссе и на Трезубце. Когда война закончится, что мы выиграем? Ничего, кроме гнева Железного Трона. Вы будете защищать речные земли от захватчиков, как и любой другой дом в речных землях. Вы будете сражаться за своего сюзерена», — сказал Бриндин Талли. Из фриев в палатке только Стиврон и Лотар не усмехнулись словам черной рыбы. Хромой Лотар продолжил без всякого стыда. «Лорд Уолдер желает более ощутимых наград. Часть золота из простора может быть отправлена близнецам за наши усилия». «Нет», — заговорил Джон, — «это золото для тех, кто сражался у Божьего Ока. Но там погибли тысячи людей. Мертвецам не нужна никакая награда. Естественно, это золото нужно отдать людям, которые могут сражаться, а не тем, кто пал», — развел руками Лотар. «Вы хотите ограбить мертвых?» — спросил Большой Джон. «Храбрые мужчины и женщины погибли у Божьего Ока. Это золото достанется их землям и наследникам. Они заслуживают славы и наград битвы. Вам нужны наши мечи, лорд Старк. Мой отец может прислать вам 2000 человек, или он может отозвать 1000 тех, кто сражался в битве у Божьего Ока. Выбор за вами», — ухмыльнулся Лотар. «Эти люди исчезнут до следующей битвы», — пошутил Большой Джон. «Говорят, в каждой шутке есть доля правды, и это как раз тот случай. Или они бросят свои мечи и убегут, когда гора нападет. Наши люди сражаются не хуже любого Амбера», — сказал черный Уолдер. «Мечами можно рубить великанов. Тебе нужен меч побольше, Фрей», — фыркнул маленький Джон. «На севере мы не любим трусов и ненавидим клетвопреступников». Роб стукнул кулаком по столу. «Довольно, господа, золото Тиреллов не будет отправлено близнецам. Чего еще желает ваш отец? Брак между домом Фрей и домом Старк. Вы не женаты, милорд, как и ваши братья и сестры. Лучшие союзы скрепляются помолвками», — ответил он. «Мой отец говорил, что мы находим наших настоящих друзей на поле боя», — мрачно произнес Роб Старк. «Дом Фрей подвел меня на Божьем Оке. Я не заключу брачный союз с вашим домом». Лотар поджал губы. Впервые он не смог скрыть своего неудовольствия. «Тогда вы не оставляете нам выбора, лорд Старк. Но здесь присутствует еще один великий дом. Дом Талли. Мой дядя, лорд Риверана. Он может согласиться на помолвку. Договаривайтесь с ним, сир», — сказал Роб. Арья поняла, что Талли были готовы к такому повороту. Они были далеко не в восторге, но ни на лице черной рыбы, ни на лице Эдмура не отразилось удивление. «Прекрасно, я сообщу отцу», — кивнул Лотар. Фри были недовольны, но, с другой стороны, и Талли тоже. Неприятное дело, но Арья ожидала этого от большинства браков, особенно с Фреем. Джейми Ланнистер пересек железные ворота Королевской гавани. Дюжина голов гнила на вершинах пик, старики с рогами, прибитыми к бокам голов, как забитые олени. Его семья была занята. 40 красных плащей окружали его, а впереди шел гора. Клиган был послан в Девичий пруд, чтобы забрать его с верными Ланнистерами. Людей горы нигде не было видно, и Джейми был этому рад. Солдат Клигана было трудно контролировать, и они с радостью разграбили бы Девичий пруд и изнасиловали бы любого, кого нашли, мальчика или девочку. Без полных доспехов и длинного меча Джейми сомневался, что сможет справиться с горой. Он держал Бриенну ближе к себе. У девушки было больше преданности, чем здравого смысла, и она настояла на том, чтобы остаться рядом с ним, пока Санса Старк не вернется к своей леди-матери. Женщина-рыцарь настороженно смотрела на гору, держа руку на мече и готовая поднять щит, украшенный двумя желтыми солнцами и двумя белыми полумесяцами дома Тарт. Она может и была сильной, но сир Григор сильнее. Гора был почти 8 футов высотой, широкий, как бык, и невероятно быстрый. Джейми доходил ему только до массивных бронированных плеч. Ланнистер задумался, справился бы он с Клиганом, если дело дойдет до битвы между ними. Он будет целиться в руки. Клиган носил толстые перчатки, защищавшие пальцы до предплечья, но только верхняя часть была сделана из стали, а ладони – из кожи. Большинству мужчин было бы трудно атаковать внутреннюю сторону ладони, но только не Джейми. Он не сомневался, что сможет прорезать пальцы снизу, и все-таки он бы предпочел сразиться с горой дюжину раз, чем говорить с братом. Новость о том, что у Тиши есть сын с золотыми волосами и зелеными глазами, была невероятной катастрофой. Ему придется сказать Тириону, что она действительно дочь фермера, а не шлюха. Ему придется признаться, что отец приказал ему солгать. И Джейми придется сказать брату, что у него есть сын, мальчик не менее умный, чем любой мистер. Гирион Ланнистер был законным наследником утеса Костерли, а его мать была изнасилована десятками солдат по приказу его деда. У богов было отвратительное чувство юмора. Но прежде чем он это сделает, ему нужно будет принять ванну и умыться, чтобы избавиться от вони дороги. После того, как он освежится, он увидит своего отца. Он должен быть львом. Час спустя Джейми прошел мимо железного трона в приемную короля. У его отца был свой двор, окруженный стражниками, мейстерами, слугами и подхалимами. Он проигнорировал Пицеля и Виллара. Лорд Тейвин сидел за большим дубовым столом, окруженный свечами и пергаментом. Стопку посланий покрывала восковая печать с распростертым золотым львом. Его отец сражался на войне не мечами и копьями, а воронами и перьями. «Джимми», закончив письмо, отец поднял голову. «Ты носишь свои белые доспехи». В его голосе отчетливо слышалось отвращение. «Я потерял свои красно-золотые доспехи в речных землях. Снова использовал их как чайник», — сказал он. «Почему эта женщина все еще с тобой?» — спросил Тейвин. «Кто?» — «Абриенна». «Она», — поклявшийся рыцарь леди Кейтлин. «Я знаю, кто она. Она, единственный ребенок Силвина Торта, лорда Вечернего Чертога. Но зачем позволять ей приезжать в Королевскую Гавань? Она может быть шпионом Старков или передать сообщение Сансе». «Бриенна, шпионка? Ей не хватит ума. Все, что ее волнует, это честь и ее клятвы. Честь – это черта для дураков. Именно это привело Неда Старка к смерти», – фыркнул Тейвин. «Я дал обет. Я поклялся леди Старк, что ее дочь Санса будет благополучно возвращена на север. Ты поклялся, что ее вернут. Не я. Я написал только, что Санса Старк не пострадает, если тебя освободят. Она останется нашей гостьей», — сказал Тейвин. «Наша заложница. Но почему? Она не выйдет замуж за Джоффри. Она старшая дочь, но никогда не станет наследницей. Все знают, что этот бастард следующий в линии наследования, после Робба Старка. Люди умирают на войне. Стрела в глаз, загноившаяся рана, падение с лошади. Робб Старк и Джон Сноу ищут славы в сражениях. Слава не нужна мертвецам. Я обещал, что Санса Старк будет освобождена. Меня освободили. Пора исполнить часть сделки с нашей стороны», — сказал Джимми, не обращая внимания на ответный свирепый взгляд. Ему было 33 года. Он не боялся своего отца. «Ты хочешь сдержать клятву, данную леди Старк?» Джимми кивнул в ответ на вопрос. «Тогда сними свой белый плащ и займи свое место в утесе Костерли. Ты женишься на Сансе Старк, и она родит от тебя детей. Она подарит мне настоящих внуков, и только тогда она сможет покинуть Королевскую Гавань». «Что? Но почему?» — воскликнул цареубийца. «Санса Старк — одна из немногих девушек, подходящих для твоей женитьбы. Маргарита Реллл и Арианна Мартилл — другие подходящие кандидатки, но Хайгардин настаивает, чтобы их Роза была королевой, а Дарнийцы не любят львов. Однажды я умру, и твой брат никогда не будет править утесом», — ответил Тейвин. «Старки никогда на это не согласятся. Ты обещал, что Санса не пострадает. Так и будет. Это хорошая партия, лучше, чем та, на которую она когда-либо могла надеяться. Мы – самая могущественная семья в семи королевствах. Ее дети будут править Западом, а племянники займут Железный трон. Дом Ланнистеров будет править семью королевствами в течение тысячелетий. А ты помнишь, что говорят на Севере? Север помнит, Санса Старк не забудет, что мы обезглавили ее отца. Неда Старка убил Джоффри Баратион, а не дом Ланнистер», — подчеркнул Старый Лев. «И ты думаешь, то, что сделал сын моей сестры, отрубив голову Неда Старка, меняет дело? Она будет ненавидеть нас вечно. Ее чувства не имеют значения. Арис Баратион убил Штормового Короля и женился на его единственной дочери. У них было два сына, которые продолжили его род. Песня, которую поют барды. Брат-бастард Завоевателя и Штормовая Королева. Как ты думаешь, каким был их брак на самом деле? Холоднее, чем стена, без сомнения. Я не хочу, чтобы меня убили во сне», — сказал молодой лев. «Кого волнует этот брак? Твой сын будет править утесом. Твой внук может сесть на железный трон. Мне не нужен утес, отец. Мне не нужен трон. Я лорд-командующий Королевской гвардией. Я поклялся защищать короля всеми силами, отдать свою кровь за него и за его, упрямился Джимми. Он провалил свою клятву по отношению к Эйгону и Рейнис, и несмотря на это он не собирается ее предавать. Ты служил трем королям, безумец, пьяница, а теперь еще и Джоффри. Я не уверен, кто из них самый худший. Ты зря потратил время, став телохранителем кучки идиотов, скривился Тейвин. Возможно, но это моя жизнь и мой выбор. Я рыцарь королевской гвардии. Это все, чем я когда-либо хотел быть. Сражаться на благо семи королевств. Старый лев насмешливо фыркнул. В семи королевствах нет ничего хорошего. Это всего лишь слова. Есть только те, кто правит, и те, кем правит. У тебя есть долг перед домом Ланнистер. Ты наследник утеса Костерли. Если ты хочешь защитить Сансу Старк, ты можешь жениться на ней и забрать ее. Со временем твои дети могут даже уладить наш конфликт с Севером. Нет, отец, я не буду этого делать, сказал Джейми. Роб Старк и Джон Сноу не зеленые мальчишки. Этот бастард сжег Руси Болтона заживо за предательство. Я помню, как Эйрис сжигал людей с помощью дикого огня. Как ты думаешь, что они сделают с человеком, за которого Санса Старк вынуждена выйти замуж? Я разберусь с волками, отмахнулся Тейвин. Все, что тебе нужно сделать, это заделать с ней ребенка. Джимми покачал головой. Он запятнал свое имя и плащ кровью короля, не сумел защитить детей Ригора и наставил рога узурпатору. Но на нем все еще был белый плащ. Он дал клятву железному трону. Он не подчинится воле отца. Прекрасно, сир, сказал его отец с холодным презрением. Если ты не выполнишь свой долг, это сделает кто-то другой. Пошли ко мне своего брата. И Джимми вдруг понял, что он сделал неправильный выбор. Алирас потягивала кислое домашнее вино, красную водичку из простора. Она всегда предпочитала сладкие напитки летних островов даже больше, чем дарнийское крепкое вино. Краснеющая девица была странностью в королевской гавани. Она не была невинным погребом, ни борделем, лишь обслуживала тех, кто плавал по морям. Торговцы, морские капитаны и купцы наслаждались выпивкой в шумной гостинице, вдали от зловонных запахов доков. Ее отец и сестры были еще в 10 днях пути, пробираясь через королевский лес. Алирас взяла корабль контрабандистов из дощатого города в Дрифтмарк. Там, в городе Халли, она наняла лесинийский торговый корабль, чтобы отплыть в королевскую гавань с бочонками черного дегтярного рома и пряных экзотических продуктов. Отец предупреждал ее, что королевская гавань кишит шпионами и что паук всегда подслушивает из тени. Сегодня утром цареубийца прошел через железные ворота. Его сопровождали гора и гигантская женщина, сказал обветренный и загорелый капитан. Говорят, северяне ищут Джейми Ланнистера. Как скоро они нападут на королевскую гавань? Спросил высокий худощавый мужчина в пурпурной мантии, отороченный горностаем, с едва заметным акцентом. Из Бравоса, подумала Элирас. Темные угрюмые глаза блуждали по комнате. Не скоро, иначе наемники не истратили бы все свои деньги, ответил толстый пенташиец с дюжиной колец с драгоценными камнями на коротких пальцах. Я покину этот проклятый город до прихода северян. Алирас встала, разгладила свой зеленый жакет и подошла к троице. Сир, какие новости из речных земель? Никаких новостей после битвы. С тех пор, как они убили простарцев, северная армия просто сидит у божьего ока и ждет. Я слышал, что тиреллы заплатили им целое состояние золотом. Миллион золотых драконов, чтобы их люди остались в живых. Им следовало заплатить эту цену еще до битвы, усмехнулся пенташиец. Почему ты спрашиваешь, юноша? Спросил тощий. Я хочу продать свои товары на Черноводной. Есть ли какие-нибудь корабли, которые могут взять меня? Ты с ума сошел? Земли между этим местом и Божьим оком пусты. Только воробьи осмелились бы встретиться с северянами, сказал пенташиец. Воробьи? Спросила Элирас. Благочестивые люди, видевшие, как были разграблены и опустошены речные земли. Они везут кости и черепа убитых септонов и нищих братьев в королевскую гавань. Тысячи простолюдинов, щебечущих о сотнях тысяч погибших на войне. Фанатики, опьяненные семерыми. Они ходят между этим местом и Божьим оком, проповедуя о грехах и нечестии. Воробьи сражаются вместе с северянами или против них, поинтересовалась девушка. Некоторые сражаются за Старков. Другие говорят, что северяне – еретики, которые разграбят великую септу. Они проповедуют и поют на площади Бейлора. Алирас купила выпивку и сунула оленя в потную руку девицы. Она подождала немного, а потом вышла из краснеющей девицы. Через несколько минут за ней последовали бравосцы. Бесшумно, как призрак, она прошла мимо золотых плащей, патрулирующих Великую Септу. Гвардейцы стучали короткими копьями по камню, чтобы отпугнуть людей, притаившихся вокруг белого мраморного здания. Мужчины были костлявыми и босыми, одетые в коричневые одежды, подпоясанные веревками, что резко контрастировало с пухлыми белыми септонами, ковыляющими вверх и вниз по холму Весенний. У Веры Всемирых назревали неприятности. Даже слепой мог уловить этот запах в странной смеси грязи, пота и духов, разносящейся по площади. Она остановилась и нырнула за три гипсовые статуи, изношенные непогодой и серым смогом. Аллерас узнала только Септона Барта, который дал семи королевствам 40 лет мира в качестве десницы. Она поднималась на холм, а потом спускалась по переулкам и закоулкам к площади сапожника. Аллерас внимательно огляделась и решила, что шпионов за ней нет. Она не знала, что бравосцы прячутся за большой колонной. Она подождала, пока стражники сделают полный круг, прежде чем покинуть септу. Аллерас почуяла запах площади сапожника еще до того, как услышала громкие припирающиеся голоса. Разгневанный воробей обратился с речью к сотням простолюдинов, заявив, что во всех их несчастьях виноваты безбожные еретики и демонопоклонники. Обличительная речь была прервана шипением других мужчин, некоторые из которых были в радужных плащах и с радужными мечами на щитах. Большой ком навоза пролетел по воздуху и ударил проповедника в лицо. «Почему они дерутся?» — спросила она Септона, стоявшего рядом со слом, нагруженным репой и бобами. Он был высоким, даже сгорбленным, с кожистыми руками и босыми обветренными ногами. «Зачем людям сражаются?» — спросил этот сутулый человек. «На все воля семерых», — фыркнула Аллерас. «Семеро имеют очень малое отношение к этому. Люди сражаются за сюзерена, который не знает их имен, по причинам, которых они не понимают, и за клочок земли, который они и их хозяева никогда не удержат. Люди уходят, веря в песни, только чтобы найти несчастье. Лучше остаться дома со своими овцами и козами», — сказал Септон. «Я не спрашиваю, почему люди сражаются. Почему эти двое?» — повторила свой вопрос Аллерас, указывая на Септона с коровьей лепешкой, все еще размазанной по его лицу, и воинственным рыцарем перед ним. Септон Мун утверждает, что Джон Сноу – колдун, использующий магию для обольщения и развращения людей. Рыцарь, сир Раймунд Маллори, считает, что Септон Мун – полный говнюк, поэтому он и швырнул ему в лицо коровий навоз. Маллори сражался вместе с волками в речных землях. Рыцарь говорит, что единственные демоны – это ланнистеры. И он все еще жив? Сомневаюсь, что ланнистерам понравились бы его слова. Половина города ненавидит ланнистеров. Другая половина считает, что Тайвин Ланнистер – единственный человек, который мешает Старкам прийти в Королевскую гавань и убить их во сне. Аллерас сдержала свой ответ. Именно это и сделал Тайвин Ланнистер в прошлом. Он приказал своим людям разграбить город, вытаскивая женщин из постели и убивая детей. В отличие от Королевской гавани, Дорн не забыл. А что еще Септон Мун собирается делать, кроме как разглагольствовать на площади? Этот дурак хочет встретиться со Сноу лицом к лицу. Он намерен выступить с отрядом честных бедняков и потребовать, чтобы волки больше не прибегали к колдовству. Возможно, я смогу помочь ему в его крестовом походе. Аллерас нашла возбудителя толпы после того, как драка закончилась. Проповедника окружала кучка воробьев с вытатуированными на лицах семиконечными звездами. Мун был крупным мужчиной с толстым лицом и громким голосом. Он стер с бороды коровью лепешку, но от него все еще пахло дерьмом. С другой стороны, большинство воробьев воняют. Аллерас дотронулась до фигурки в мешочке из оленьей кожи. Прежде чем она успела вынуть его, они увидели ее. «Кто ты?» – спросил Септон Мун. «Миссария, торговец из леса, который ненавидит волшебников», — ответила Аллерас. «Из леса? Я думал, что у всех мужчин из леса бледная кожа и серебряные волосы», — сказал Мун. «Магистры хотят, чтобы люди поверили в это, но Лис — торговый город. И что тебе нужно, миссария из леса?» — спросил Септон. «Я уже сталкивался с волшебниками в Иссосе, даже с теми, кто использует самое темное колдовство. Я слышал, ты собираешься встретиться с этим Джоном Сноу», — сказала Аллерас. Мужчина тупо кивнул, как кабан, которого вот-вот проткнут копьем. «Как вы собираетесь победить его магию? Отец поможет нам. У нас есть вера», — прогремел великан. «А у Джона Сноу есть мозги. Ты окажешься в цепях прежде, чем приблизишься к нему на 1000 футов», — подумала Аллерас. «В Лисе мы должны защищать себя от колдунов кварта и магов крови с востока, Она достала фигурку. Это даст вам защиту от заклинаний. Мун схватил золотую резьбу по дереву своими мясистыми руками. У существа были женское лицо и грудь, тело льва, крылья ястреба и хвост змеи. Что это за штука? Сфинкс. Валерийский сфинкс может защитить вас от черной магии, убедительно произнесла Эллирас. Правда, говорят, этот бастард из Винтерфилла может вызывать бури и управлять волками. Так он победил Ланнистеров и Тиреллов. Возьмите сфинкса, и пусть северяне знают, что в Королевской гавани тебя благословил сфинкс. Скажите Сноу, что сфинкс – это загадка, а не загадочник. Он поймет, что означают эти слова. Да, я пойду к Божьему Оку и встречусь с этим колдуном. Он обмочится в штаны, когда увидит меня, рассмеялся Большой Септон к радости своих последователей. Аллирас улыбнулась. Если кто-то и обмочился от страха, то это будет точно не Джон Сноу. Ее работа была закончена. Арья подавила желание ударить брата. Во-первых, она не была маленькой девочкой, впервые посетившей склеп Винтерфилла, когда Джон, покрытый мукой, притворился призраком. Как они все смеялись над шуткой, Джон и Роб, а потом Бран и Арья. Санса с криком бросилась к лестнице. Это было одно из ее самых любимых воспоминаний, и оно всегда вызывало улыбку на ее лице. Она нуждалась в этом сегодня, чтобы успокоить свое разочарование. Она ждала, чтобы заговорить с ним. Вереницы пленных были разбросаны вокруг, ожидая посадки на речные судна на берегу Божьего Ока. Простолюдины, жаждущие заработать денег, толпились на кораблях, чинили паруса, грузили провизию и ремонтировали палубы для путешествия на юг, к Черноводной. Арья сверкнула глазами, и Джон, заметив хмурый взгляд сестры, отпустил мальчиков и направился к ней. Призрак шел рядом. «Ты выглядишь сердитой», — сказал он с легкой улыбкой. «Что ты делаешь?» — многозначительно спросил Арья. Джон поднял брови и указал на дюжину лодок, обслуживаемых ребятами из зимнего городка и жителями деревни. «Там тысячи пленных. Некоторые могут отправиться на юг пешком или верхом, но лучше отправить многих по реке. Они могут высадиться возле падучего водопада или продолжить путь в Королевскую гавань. Это не то, что я имела в виду», — прошипела она. «Почему мы ничего не делаем с Сансой? Почему бы тебе не убедить раба отправиться в королевские земли? И что будем делать? Даже с карстерками у нас было всего 10 тысяч человек. Королевская гавань имеет высокие стены, а у Красного замка они еще более высокие. Атаковать бесполезно, если это ведет к поражению. Мы должны освободить Сансу. Мы не можем оставить ее в этой адской дыре», — упрямо произнесла Арья. «Я так понимаю, ты не думаешь, что Джейми Ланнистер сдержит свою клятву?» Девочка фыркнула. «А ты веришь? Я встречалась с Серсией и Тайвином Ланнистером. Вся семья Ланнистеров полные сволочи. Джоффри приказывал стражникам избивать Сансу, даже когда цареубийца был в плену. Что они теперь с ней сделают?» Джон вздохнул. «Ничего хорошего. Но для штурма города нам понадобится гораздо большая армия. Или...» Он задумчиво почесал подбородок. «Арья, насколько хорошо ты знаешь Красный замок?» «Достаточно хорошо. Я не знаю всех сторожевых башен, но замок меньше Винтерфилла. Мы пробыли в башне Десницы 4 месяца, пока не умер Роберт Баратион. Они убили лорда Старка 3 месяца спустя. Как тебе удалось сбежать из Красного замка, и где ты была все это время?» — спросил Сноу. Глаза Арьи увлажнились. «Королева послала стражу, чтобы схватить меня. Сирия Форель, мой учитель танцев, сдерживал их. У него был только деревянный меч, и он был бесполезен против пластинчатых доспехов Мерина Транта. Сирия велел мне бежать. Я скрылась в туннелях под замком. Их много, и они привели меня на блошиное дно. Я нашла свой путь, следуя по тропинке, которая вела меня мимо драконьих черепов. Когда правили Таргариены, драконьи черепа висели на стенах тронного зала, и самым великим из них был Балерион Черный Ужас. Говорят, его челюсть была достаточно велика, чтобы проглотить эббинийского мамонта, а зубы длиннее, чем меч. Должно быть, Роберт Баратион перенес черепа в подвалы. Я выпрашивала еду в блошином дне, но ночью я возвращалась в туннели. Там я чувствовала себя в большей безопасности, чем на улицах города, закончила свой рассказ девочка. «А тебя не беспокоило, что стражники могли бы искать тебя под замком?» — спросил Джон. Арья покачала головой. «Туннели тянутся бесконечно и во многих направлениях. Там очень легко заблудиться. Если бы не комната с черепами драконов, я бы никогда не нашла выхода. Некоторые из них настолько маленькие, что, для того, чтобы пройти, пришлось ползти на четвереньках. Я хорошо знаю только один путь, а их десятки. Глаза ее брата сузились в глубоком раздумье. «О чем ты думаешь, Джон? У тебя есть план?» «Проблеск, тень плана», он почесал щеку. «Мне нужно больше времени, чтобы все обдумать. Несколько человек могут сделать то, что не под силу целой армии. Он пытается убить меня». Тирион с грохотом поставил серебряный кубок на стол и начал пить прямо из кувшина. Пурпурные капли вина запятнали ожерелье из переплетенных золотых рук. «Еще даже полудня нет. Неужели тебе действительно нужно так много пить?» – пожаловался Джимми. После совещания с лордом-отцом братья вернулись в башню Десницы. «Вино помогает ему думать», – ехидно пояснил жилистый, черноволосый мужчина. «А ты кто?» – спросил цареубийца. «Брон, милорд. Я, поклявшийся рыцарь Десницы. Ты хорошо управляешься с клинком?» – спросил Джимми, глядя на хорошо смазанный, длинный меч и короткий кинжал, висевшие на поясе Бронна. «Ваш брат жив, не так ли?» – наемник ухмыльнулся. «Нелегко удерживать его в таком состоянии. Благодаря отцу я долго не протяну». Тирион жадно глотал золотое эрборское. «Старки убьют меня. Старки не чудовища. Может быть, если ты пообещаешь не прикасаться к ней после свадьбы, поговоришь с рабом Старком и объяснишь, что отец заставил тебя», – начал Джимми. Тирион уставился на брата, слишком потрясенный, чтобы даже продолжить пить. «Ты потерял рассудок вместе со свободой в речных землях?» Роб Старк и Джон Сноу прислушаются к голосу разума. «Если девственность Сансы Старк останется нетронутой, они все равно будут рады ее возвращению». Карлик хлопнул себя по лбу рукой, не сжимавший бокал с вином. «Джимми, как ты думаешь, почему отец хочет связать Сансу Старк с домом Ланнистер? Это не ради моего или ее счастья. Он хочет Винтерфилл. Но даже если Роб Старк умрет, будут и другие наследники», – озадаченно произнес рыцарь. «Наш отец планирует убить каждого Старка мужского пола. Смерти раба Старка будет недостаточно. Джон Сноу и двое его младших братьев тоже должны умереть. Скажи мне, что будет чувствовать Санса Старк после того, как Ланнистер убьют всех ее братьев? Как ты думаешь, она будет счастлива, замужем за сыном человека, который убил ее семью?» – спросил Тирион. «Ваш отец может и не преуспеть. Этих Старков, кажется, трудно убить», – сказал Брон. «А Джон Сноу и Роб Старк и раньше бросали вызов судьбе. Волки победили Ланнистеров на Трезубце и Росу озера. Еще лучше», – Тирион застонал. «Если мой отец не убьет Старков, братья Сансы убьют меня. Они отрубят мне голову или уморят голодом. Еще есть вариант с повешением. Сомневаюсь, что они убьют тебя так быстро. Говорят, что Сноу любит мучить своих врагов. Скорее всего, он сначала сломает тебе руки и ноги или выколет глаза. Говорят, он отрубил руку какому-то могущественному лорду только за то, что тот сопротивлялся. Хотя, может быть, он отрежет твой член и пошлет его твоему отцу», — Бронн усмехнулся. «Санса Старк, ребенок вдвое моложе меня. В королевской гавани полно шлюх, которые не будут стоить мне ни глаза, ни руки, ни члена», — возразил полумуж. «Подрик, принеси мне еще вина. Мне нужно напиться, прежде чем я сообщу Сансе о помолвке. Я надеюсь ради ее же блага, что она дура. Почему и зачем тебе нужно быть пьяным?» — спросил Джимми. Бес повернулся к брату, глядя на него разномастными глазами. «Потому что тогда она не осуществит план нашего отца. Она не будет знать, что Ланнистеры хотят претендовать на Винтерфилл от ее имени, и что она пешка в заговоре с целью убийства ее семьи. Пусть лучше у нее голова будет забита глупыми песнями и проклятиями, что я не рыцарь цветов, чем знать, что именно из-за нее должны умереть ее братья. Наш отец собирается написать еще одну песню о Кастомире. Я надеюсь избавить ее от этих мыслей, пока дело не будет сделано, или пока волки не заберут мою голову. Лучше быть маленькой дурочкой, чем знать правду», и Тирион выпил еще вина. Арья почти не разговаривала с целительницей из Валантиса. Уход за ранеными и умирающими придавал Талисе Мейгир холодный и невозмутимый вид. В отличие от других в палатке, она оставалась спокойной, когда сталкивалась с плохими новостями. Ее присутствие успокаивало раба, приятный контраст с разгневанными северянами и растерянными речниками. Джон не выказывал никаких эмоций, но его глаза стали темными, почти темно-фиолетовыми в угасающем полуденном свете. «Вы уверены, сир Раймунд?» Голос черной рыбы загремел над сердитым шепотом. «Да, история распространилась по городу, как лесной пожар. Тирион Ланнистер женится на Сансе Старк в Красном замке. Говорят, лорд Тейвин приказал это сделать, когда обнаружил беса в постели с девушкой, Рыцарь заикался и избегал взгляда раба. «Это возмутительно, милорд», — гневался один из братьев Мандерли. Высокий, гордый мужчина с седыми каштановыми волосами встал. На его груди был герб с изображением серебряного кольчужного сжатого кулака на алом поле, что выдавало в нем главера. «Лорд Старк, позволь мне отомстить за дом Старк. Я поведу наши войска против королевских земель и разграблю сумеречный дол. И как это спасет Сансу?» — спросил Джон. «Мы должны наказать беса», — прорычал Робет Гловер. «Он плюет на север. Он избежал правосудия леди Старк в Орлином гнезде и нарушил клятву, которую дал Риверону, и теперь он намерен забрать добродетель леди Сансы. Сомневаюсь, что Ланнистеров так уж волнует сумеречный дол. И если мы отправим наши войска в Королевскую гавань, это ускорит помолвку, а не помешает ей. При условии, что Тейвин Ланнистер не устроит ловушку на Королевском тракте или возле Разби», — подметил Сноу. «На оскорбление надо ответить», — настаивал Гловер. «Не потеряв наших людей, нам нужно мыслить трезво. Сир Раймунд, когда свадьба?» — спросил Джон. «Через 2 недели», — ответил рыцарь. «Я хочу спасти свою сестру, но мой брат прав. Мы не можем броситься в ловушку. Мой долг — служить дому Старк, и лорд Тейвин меня не обманет», — мрачно произнес Роб. Створки шатра распахнулись, и рыцарь долины втащил в него смуглого бородатого мужчину. Он был одет в простую коричневую мантию септона, но к кожаному поясу была пристегнута уродливая шипастая дубинка. «Я нашел этого человека и группу честных бедняков, бродивших по лагерю», — отчитался сир Микель Редфорд. «Это Септон Мун. Я видел, как он проповедовал в Королевской гавани. Он подстрекатель толпы и дурак», — с отвращением заявил сир Раймунд. «Кто из вас Джон Сноу?» — прогремел Мун. «Почему ты спрашиваешь о моем брате?» — спросил Роб. «Потому что он демонопоклонник и еретик. Я хочу одолеть его мерзкое колдовство», — мужчина взревел, вставая, и его голова ударилась вверх палатки. «И как ты собираешься это сделать?» — удивленно поинтересовался Джон. С помощью этого он достал из сумки маленькую деревянную фигурку. Арья вытянула шею, чтобы лучше видеть. Замысловатая резная фигурка имела форму женщины, сидящей на четвереньках с телом льва и крыльями ястреба. «Сфинкс — это загадка, а не загадочник», — Септон Мун хихикнул, толкая странный предмет вперед, как священный символ. Глаза Джона сузились. «Кто тебе это дал?» «Торговец из леса. Он сказал, что сфинкс защитит меня от твоих чар», — ответил Мун, и в его громком голосе отчетливо прозвучала дрожь сомнения. «Молодой человек со светло-коричневой кожей цвета или и вьющимися темно-каштановыми волосами», — уточнил он. «Ты колдун». Мун выпучил глаза. «Если бы я был колдуном, мне не нужно было бы, чтобы ты приносил это послание». Джон схватил деревянную статуэтку. «Я знаю загадку сфинкса. Ланнистеры, нет, довольно, господа. Разоружите этого человека и отошлите его. Сир Раймунд, спасибо за новости», — приказал Роб. «А теперь, милорды, с вашего позволения. Но, лорд Старк, а как же леди Санса? Что мы можем сделать?» — спросил Робет Гловер. «Мы ничего не можем сделать, Гловер. Марш на Королевскую гавань не спасет мою сестру. Но...» «Довольно», — Роб встал, заглушая ворчание. «Я лорд Винтерфилла, и это мое решение». Палатка опустела, и Арья вышла вслед за Джоном. Сфинкс исчез из его руки. В тот вечер у Арьи не было аппетита. Она осталась со своим лютоволком на берегу озера. Немирия стала гладкой, серой и огромной, на голову выше большинства лошадей в лагере. Она не боялась стали и огня и не отступала ни перед кем, даже перед своими братьями. Арье хотелось быть такой же сильной и свирепой, как ее волчица. Она упражнялась в водяном танце при лунном свете. Немирия первой уловила запах, принюхиваясь к темноте, пока не появились красные глаза и бледно-белый мех. Белый волк терпеливо ждал, пока Арья вложит в ножны иглу и грамм. Призрак повел их прочь, и оба волка легко проскользнули мимо охранников раба. Джон, молчаливый, как его волк, приложил палец к губам, и Арья тихо подошла к нему. Часовые ввели в шатер человека в коричневой тунике с красным яблоком на золотом гербе. Арья видела Ауина Фассория в лагере просторцев. Роб жестом пригласил его сесть, и стражники Старка отошли достаточно далеко, чтобы не было слышно разговоров. «Как поживает ваш отец?» — спросил Роб. «С ним все в порядке, милорд. Я благодарю вас за то, что вы позволили Джону справиться с его лихорадкой. Он полностью выздоровел. Можешь поблагодарить самого Джона», сказал Старк, и его брат вышел из тени. Лицо коренастого мужчины расплылось в широкой улыбке. Джон пожал плечами. «Ничего особенного, но мне нужно кое-что спросить. Мне нужна твоя помощь. Все, что угодно, дружище. Ты много раз помогал мне в цитадели. Это не простая просьба, Ауэн. Я пойму, если ты скажешь нет. И обращение к твоему отцу и другими пленниками из простора не изменится, если ты откажешься. Что тебе нужно? Улыбка Фассовия сменилась выражением искренней решимости. Через 2 недели Железный Трон намерен выдать Сансу Старк за Тириона Ланнистера. Этого не случится. Я планирую забрать Сансу из Королевской Гавани. Но, лицо Ауэна сморщилось от беспокойства. Она хорошо охраняется. Санса Старк находится в башне Десницы, и я уверен, что за ней следят стражники Беса, шпионы Тайвина Ланнистера и даже Королевская Гвардия. Никто не говорил, что будет легко. На лице Джона появилась слабая улыбка. Роб всплеснул руками. Это безумная идея. И я думаю, что мой брат сошел с ума. Но он верит, что с правильной командой он сможет украсть Сансу у Ланнистеров. С правильной командой? Озадаченно спросил простарец. Джон поставил на стол ту самую деревянную фигурку. Алирас в Королевской Гавани. Но мне нужна твоя помощь. Мне нужно, чтобы ты действовал как мои глаза и уши в Красном Замке, и твое молчание. Ты ничего не скажешь Тиреллам, и тебе придется помочь в день свадьбы. Ауэн вытаращил глаза. Значит, ты собираешься выкрасть ее, но именно тогда, когда за ней будут следить больше всего. Но и тогда, когда в замке будет больше всего народу. Множество посетителей, гостей и стражников. И я сомневаюсь, что Санса будет сидеть на одном месте. Фассови кивнул. Если кто-нибудь сможет это провернуть. Хорошо, Джон, мы давно дружим, и ты никогда меня не подводил. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе спасти твою сестру. Но, у меня 2 просьбы. Я никому не открою глаза, но Фассови, знаменосцы Тиреллов, я не могу оставаться в стороне, если ты планируешь убить Тиреллов или других простарцев. Хорошо, розы не пострадают, кивнул Сноу. А вторая просьба, Ауэн задумчиво почесал свою щеку. Ты совершил несколько странных и удивительных поступков. Когда-нибудь я попрошу тебя об одолжении, и ты должен поклясться, что вернешь этот долг. Я обещаю, что это не причинит вреда Старкам. Прекрасно, даю слово, и спасибо. Ауэн улыбнулся, когда они пожали друг другу руки. Мы друзья на всю жизнь, Джон. Я счастлив сражаться на твоей стороне. Мне никогда не нравились Ланнистеры. Завтра вечером мы отправляемся в Королевскую Гавань, сказал он и пожелал Фассовию спокойной ночи. Как только он ушел, она выскочила из укрытия. «Я тоже пойду, Джон», — решительно произнесла Арья. «Ты не оставишь меня позади». Он усмехнулся и нежно погладил ее по голове. «Ну, конечно, сестренка». Роб Паш взвыл от досады. Вороны каркали возле золотого затемненного окна. На город опустилась тьма, но в башнях Красного Замка мерцали факелы и фонари. Санси стало интересно, смотрит ли птицы на горящую в ночи комету цвета крови, пламени и заката, ярче луны. Мистер Лювин говорил о звездах с хвостами, затерянными в небесах, но старая Нэн только усмехалась. Красная звезда горела в небе 300 лет назад, за год до того, как Эйгон и его сестры-жены завоевали Вестерос. Санса гадала, пролетит ли дракон снова над Королевской Гаванью. Она посмотрела вниз из высокого окна. Башня Десницы одиноко стояла на западном краю холма Эйгона, вдали от массивных барабанных башен, увенчанных железными крепостными валами и ощетинившихся катапультами, охранявшими Черноводную. 2 дня назад мрачный Тирион рассказал ей о свадьбе, пошутив, что он будет Флорианом, а она – Джанкиль. Он обещал хорошо с ней обращаться. Санса сделала реверанс, поклонилась и приняла его ложные обещания. Но она знала, она не была такой дурой, как Флориан. Тирион был лжецом, он мог быть десницей короля, но истинная власть принадлежала лорду Тайвину. Армия Ланнистеров удерживала Джоффри на Железном Троне, и была только одна причина, по которой Тайвин хотел этого брака, чтобы Ланнистеры претендовали на Винтерфилл. Но это могло произойти только в том случае, если Робба, Джона, Брана и Рикона убьют. Ланнистеры могут даже убить ее мать. Пока она была замужем за Ланнистером, угроза ее семье была реальной. Даже если Старки отступит на север, лорд Тайвин пошлет убийц, чтобы от ее имени выдвинуть притязания на север. Санса уставилась в землю в 150 футах от нее. «Это будет больно только на короткое время», — подумала она. «Она будет летать по воздуху, как птица, пока не упадет на двор внизу. И она снова увидит леди и ее лорда отца. Простит ли он ее? Простит ли он ее предательство?» Она была влюблена в пышность двора, в лордов и леди, сверкающих шелками, бархатом и драгоценными камнями, в турниры пышные пиры. И ее влюбленность стоила ей многого, головы отца, свободы и войны, поглотившие речные земли. Санса наклонилась вперед, вцепившись руками в холодный камень. Ее мать будет печальна, но Эрья и ее братья поймут. Скоро она увидит отца. «Остановись, пташка!» — грубым голосом проскрипели за ее спиной. «Зачем?» — спросила Санса. «Что мне остается?» Сандар Клиган хмыкнул. «Простой лорд, не самое худшее из здешних зол. Он тебя не побьет». Девушка поставила правую ногу на окно. «И ты никогда не отомстишь. Мои братья сделают это за меня. Они возьмут голову Джоффри, если доберутся до Королевской гавани. Может быть, или они вернутся на север. Волки выиграли сражение, но потеряли много людей. Им будет трудно пробить городские стены. Единственный верный способ отомстить – это сделать все самой», – уверенно произнес Сандар. Санса повернулась к своему телохранителю. «Что вы знаете о мести?» Клиган рассмеялся, как рычащий пес, попавший в яму. Он указал на левую сторону своего лица, трещины на щеке мертвой черной плоти, масса шрамов вокруг левого глаза и ожоги, которые тянулись от ушей до горла. «Мой брат сделал это со мной, когда мне было 7. Деревенский резчик по дереву подарил мне на именины игрушку, деревянного рыцаря. Я спрятал его от Григора, а когда он узнал, он сунул мою голову в жаровню и держал меня там, пока я кричал. Однажды я убью его. Мой меч будет последним, что он увидит». «Сколько вам сейчас лет, сир?» — спросила Старк. «Я не чертов сир. 29. «Значит, прошло 22 года, а вы так и не отомстили?» «Убить гору не так-то просто», — рявкнул Клиган. «И Джоффри будет нелегко уничтожить. Но в тот день, когда он умрет, разве ты не захочешь остаться в живых? Увидеть его мертвым или избитым твоей рукой или кем-то еще? Мой брат убил моего отца, изнасиловал и убил мою сестру. Она была моложе, чем ты сейчас. Каждый день я думаю о том, как буду чертовски счастлив, когда гора будет мертв». Санса поколебалась и отошла от окна. «Но как? Джоффри охраняют охранники. Есть золотые и красные плащи». Сандар взял ее изящную руку в гигантскую кожаную перчатку с шипами. «Не знаю, но ты ничего не сможешь сделать, если будешь мертва». Клиган налил ей бокал вина и встал рядом со столом, между ней и окном. «Он не позволит мне прыгнуть», — поняла Санса. «Пес спас ее или, может быть, только доказал, что она трусиха. В конце концов, она была всего лишь маленькой пташкой, запертой львами». «Ты уверен в плане?» — спросил Роб. «Корабли были загружены пленными и после захода солнца должны были отплыть на юг, к Черноводной. Арья и Джон отправятся с Ауином Фассорием на Волчьем Ветре под командованием Мандерли и нескольких мальчиков из Зимнего Городка. Уверен? Нет, но я бы доверил Ауину свою жизнь». «А Элирас, хороший и умный друг», — ответил Джон. Он дернул призрака за бледный лохматый мех и обнял Немирию на прощание. «Лютоволков никогда не видели к югу от Божьего Ока. Жаль, что мы не знаем больше. Несколько туннелей под Красным Замком и 2 шпиона в городе. Этого едва ли достаточно, чтобы поставить на кон свою жизнь», — запротестовал Старк. «Если бы мы знали больше, ланнистеры могли бы заподозрить наше появление. Против нас сработали 2 фактора. Тиреллы присоединились к Железному Трону, и твоя мать освободила сира Джимми. Ланнистер верит, что они побеждают и, что мы должны петь и танцевать под свирель лорда Тейвина. Либо мы отправим наши войска в королевские земли, либо оставим Сансу. Нам нужно изменить игру. Когда вы мчались в Риверон, север победил из-за скорости и неожиданности. Только подумай, Роб, что бы ты мог сделать, если бы Санса была свободна и не оказалась в ловушке в Королевской гавани? Я мог бы сделать, что угодно. Я мог бы отправить армию обратно на север, или осадить утес Костерли, или даже отправиться в штормовые земли и атаковать Королевскую гавань через Королевский лес. Если у нас будет Санса, ланнистеры перестанут иметь над нами власть. Мы сможем уморить их голодом в их замках. Мы сможем вернуться домой, в Винтерфилл. Мы сможем нанести удар где угодно. Мы сможем заставить их защищаться, и все их люди окажутся в ловушке в Королевской гавани, сказал Джон. Это хороший план, но опасный. Ты же знаешь, что будет, если тебя схватит, поджал губы его брат. Меня не возьмут живым, Роб. Ставки слишком высоки. Или мы убьем их, или они убьют нас. Середины нет. Если опасность будет слишком велика. Да, я знаю. Я отправлю Арию обратно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы она была в безопасности. Если бы ты не взял ее, она все равно последовала бы за тобой. Наша сестра клянется, что даже с завязанными глазами она сможет провести тебя по туннелям». Роб улыбнулся, смотря как лютоволки игриво кусают друг друга. «Я планирую отправиться на север. Железнорожденных видели у Орлиного мыса. Лорд Маллистер считает, что Грейджей нападут на Сигард, чтобы отомстить за свои потери на перешейке. Я оставлю людей в Харренхолле и на перекрестке, но большую часть армии поведу вверх по синему зубцу». «Ты планируешь совершить набег на королевские земли?» – спросил Сноу. «Я пошлю всадников на восток, юг и запад, но не для набега, а только для того, чтобы быть замеченным. Пусть Ланнистеры гадают, куда мы нанесем следующий удар, или даже Грейджей». «Интересно, заключил ли Тейвин союз с Бейлоном Грейджеем?» – мрачно произнес Старк. «Оставь лютоволков при себе, Роб, не доверяя никому, кого не любит призрак, ни Мирия или Серый Ветер», – сказал он. «Не теряй бдительности, пока наши враги не будут разбиты». Роб кивнул. «Отец всегда говорил, что мы должны надеяться на лучшие, но готовиться к худшему». Джон обнял брата. «Желаю тебе удачи в грядущих сражениях. Береги себя, Сноу. Верни мне наших сестер обеих». Братья расстались, когда ночь опустилась на холодные воды Божьего Ока. Над ними горела кроваво-красная комета, алый клинок, направленный в Королевскую гавань. Джон поднялся на борт Волчьего Ветра и направился на юг. Заметки автора. Лотар Фрей, тот, кто приходит вести переговоры за Уолдера после того, как Роб женится на Джейн Талисе. Он известен своей хитростью и красноречием. По какой-то причине хромой Лотар был одним из шести или семи, кто участвовал в отправке погребальной лодки Хостера Талли. Конечно, он сыграл важную роль в красной свадьбе. «Мы находим наших настоящих друзей на поле боя. Это, вероятно, самая большая проблема в восьмом сезоне». «Нет, Старк верит в это. Почему Джон, Арья и Санса не верит? Нравится Сансе это или нет, но Дейенерис Таргариен – единственная причина, по которой у Севера есть хоть какой-то шанс против белых ходоков. Для Эдмура Талли женитьба имеет смысл. Его отец только что умер и ему нужны наследники. Интересно также, что дом Фрей, поскольку они довольно удалены, не пострадали от гора и других набегов ланнистеров в речных землях. Они начинали как самый сильный дом, по мечам, и их относительное преимущество увеличилось во время войны. Люди умирают на войне, и короли тоже. Гарольд Годвинсон умер от ранения стрелой в районе головы. Ричарда львиное сердце поразил арбалетный болт, и рана стала гангренозной. Через 10 дней он умер, а Ричард III был вынужден спешиться после того, как возглавил кавалерийскую атаку. Затем его окружили и зарубили алебардами. В книгах, когда Джейми впервые возвращается в Королевскую гавань, его отец пытается заставить его жениться на Маргарите Реллу. Тейвин, кажется, думает, что сможет заставить Джейми жениться на Маргарите, а Серсию выйти за Аберина. «Я вижу Тейвина как невероятно властного родителя, который рассматривает своих детей как приз за свою славу. В телешоу Джейми готов жениться, если Тириона пощадят и отправят в ночной дозор. Тейвин хочет наследников, что принесут Ланнистерам Маргарите Реллу или Аберин Мартиллу. Нет, ему нужен престиж и солдаты, конечно, при условии, что вы можете доверять любой семье, но никаких земель». По слухам, Арис Баратион был незаконнорожденным братом Эйгона. Он убил Аргилока Надменного, штормового короля. Его дочь Аргила утверждала, что штормовой предел будет сопротивляться до последнего человека, но потом истории говорят, что она была обманута нежными словами Ариса. Арис был захвачен дарнейцами несколько лет спустя, и они отрубили ему руку, прежде чем вернуть его Эйгону-завоевателю. Безымянный Септон – это Марибальд, который ведет Подрика и Бриенну в гостиницу на перекрестке. В этой истории он также является тем, кто доставляет еду в гостиницу до прибытия Арии. Септон Мун – один из колоритных персонажей, возглавляющий одно из воинствующих восстаний веры в пламени и крови. Он убит ядом, предположительно по приказу Джихириса. Миссария была любовницей Димона Таргариена, танцовщицей из леса. Она также была его неофициальным мастером над шептунами. Мистер Иман сказал: «Сфинкс – это загадка, а не загадочник Сэмвил Лутерли, который затем повторяет эти слова Эллирасу. Это означает, что Эллирас – замаскированная Сарелла Сент. Поход Робетта Главера на Сумеречный Дол был огромной ошибкой». Тирион задается вопросом, не совершил ли Роб Старк, наконец, ошибку, но это была функция заговора Руси Болтона и Тейвина Ланнистера. Это подчеркивает огромную ошибку, которую совершил Роб, доверившись человеку, от которого у него мурашки побежали по коже. В телешоу Роберт Гловер, простофиля, в отличие от мормонтов, он произносит целую речь: «Мне жаль, что я пропустил битву, но действия имеют большее значение, чем слова». Написание этой главы заставило меня задуматься о важности женщины, заложницы в мире «Игра престолов». С одной стороны, идея о том, что Санса и Арья менее ценны, чем Джейми Ланнистер, четко сформулирована Робом в Риверне. С другой стороны, Брандон Старк и его отец бросились на смерть, когда поверили, что Рейгар похитил Лианну. Так что же это? Неужели девушки настолько важны, чтобы начинать из-за них войну? Я вижу Север немного похожим на Шотландию, спокойный край, но часто склонный к яростным реакциям из-за вопросов чести. Я думаю, что женитьба Сансы на Бесе будет рассматриваться как большая провокация для знаменосцев Старка, и я также думаю, что на это будет ставка Тривина. Самым высоким средневековым замком в Европе является замок Куси, достигающий 55 метров в высоту и 35 метров в ширину для замковой башни. Высота замка в Осаке составляла 59 метров. С тех пор обе башни были разрушены во время войн. Высота не очень последовательна в «Песне льда и пламени», но Харренхолл и штормовой предел явно выше 150 футов, но также невозможны со средневековой технологией. В конце концов, Хейтауэр выше, чем стена высотой 700 футов. Когда Джоффри показывает Сансе голову ее отца на пике «Игра престолов», глава 67, она думает о том, чтобы столкнуть Джоффри через парапет на смерть. Это короткое мгновение, а затем пес вытирает кровь с ее губ. Если бы Санса сделала это, я думаю, что был очень хороший шанс, что война закончилась бы намного лучше для хороших парней, и у нас было бы только две книги. «Игра престолов», а потом вторая книга, когда Роб надерет Тайвину задницу. Второе условие, долг чести перед домом Фассори, имеет большое значение, но не для многих глав. Джон требует от Ауэна многого, и Ауэн делает то же самое. Возвращение долга Ауэну будет труднее, чем проникнуть во вражеский город и спасти сестру. Желаю тебе удачи в грядущих войнах. Этим словам не повезло. Эртур Дейн произнес их перед битвой в Башне Радости. Манс говорит это Станнису перед казнью. Джон говорит это Диенерис в Восточном Дозоре. Глава 30. Секреты. Корабль покачивался на волнах, когда ветра, дующие на запад, боролись с речными течениями. Волчий ветер плыл две ночи и один день, и путешествие оказалось куда приятнее, чем поспешное бегство с Ерином из Королевской гавани. Тогда дороги представляли собой лишь неглубокие рытвины среди сорняков, а еды было мало: ежевика, кукуруза и яблоки, которыми питались Арья, Джиндри, Ламми и пирожок после того, как были съедены черствый хлеб, соленая рыба и сыр. Пленники из простора питались гораздо лучше, чем новобранцы из ночного дозора. Юнги в любое время дня и ночи подавали теплые миски каши с молоком и сушеными яблоками, а повар готовил сытную белую похлебку из крабов, мидии трех видов рыбы, купленных у рыбаков, промышлявших на реке. Буханки хрустящего хлеба разогревались на горячих углях и подавались с маслом и медом. Война казалась далекой, когда жители деревни торговались из-за цены на щедрую добычу форели и щуки, стремясь вернуться до наступления темноты. Заключенные Фассори, Акхарт и Хейтауэр засвидетельствовали свое почтение экипажу лодки, и с ними обошлись так же. Она застала брата Яуина за игрой в Кайвассу и разговором об их приключениях в цитадели за кувшином сладкого сидра. Опустошение в речных землях, вытоптанные поля, разрушенные дома, разграбленные септы и гниющие трупы, свисающие с деревьев, все это исчезло, когда они двинулись на юг. Арье это не нравилось. «У тебя встревоженный вид», — отметил Джон, когда последние люди опустили весла и направились к берегу. Он протянул ей кружку медовухи. Девочка нервно прикусила губу, оглядываясь вокруг, чтобы увидеть, нет ли кого поблизости. «Почему мы больше ничего не делаем?» — прошипел Арья. «Мы плывем в Королевскую гавань. Мы будем там через 3 дня. Но...» — она повернула голову к брату. В небе светилась красная комета. «Неужели теперь нечего делать? Строить планы? Делать приготовления?» Он покачал головой. «Все это должно подождать. В плане всего 3 пункта. Во-первых, найти Сансу, во-вторых, забрать ее и, наконец, в-третьих, бежать из города. Нам нужно подождать и посмотреть. Было бы глупо что-то планировать сейчас, но мы уже знаем, что она в башне Десницы, охраняемая бесом», — настаивал Арья. «Так считает Ауэн, Но так было много дней назад. Возможно, она переехала перед свадьбой. Возможно, у нее появится новая охрана, Ланнистеры или Тиреллы. И свадьба может состояться в большом зале, в башне Десницы или даже в твердыне Мигора. Прежде чем строить планы, мы должны узнать все, что сможем. Но как мы это узнаем? Мы будем в туннелях, а не в замке, спросила она. Ауэн близок с Сиром Гарланом. Тиреллы, конечно, будут присутствовать на любой свадьбе в Красном замке. Ланнистеры не могут отказать в этом своим союзникам. Джон потер деревянного сфинкса. И Алирас находится в Королевской гавани. Он сможет нам помочь. Джон усмехнулся. Алирас, это она. Алирас переоделась молодым человеком, чтобы посетить цитадель. Она очень умна, а сфинксы славятся тем, что знают очень много. Но я не понимаю ее по-настоящему и во что она играет. Что ты имеешь в виду, Джон? Она может предать нас, не думаю, но она любит загадки. Алирас покинула цитадель и направилась в Королевскую гавань. Почему, во время войны глупо проехать 1000 миль по прихоти, задумался Сноу. Это может быть ловушкой, Джон покачал головой. Ее мать, уроженка Летних островов, а отец, дарнийский лорд, богатый и могущественный. Алирас не хвастается, но ее лук из Златосерда, подарок, достойный королей. Дарнийцы не забыли Ланнистерам убийство Игона и Рейнис. И Алирас много раз с любовью говорила о Дорне и ее семье. Но почему она решила приехать в Королевскую гавань именно сейчас, загадка. Но ты ожидаешь, что она нам поможет, спросила девочка. Я уверен, она умнее Ауэна, а он не дурак. Но Сфинкс не выдает секретов без платы. У Алирас есть свои причины, но каковы они, знают только боги. Возможно, она хочет, чтобы ты сбежал с ней в Дорн, пошутил Арья. Джон улыбнулся в ответ. Теперь ты говоришь, как Санса, с ее песнями и сказками о девах, которые влюбляются и отдают свою милость какому-нибудь храброму герою. Алирас не леди, а я не рыцарь. Мы едем в Королевскую гавань, чтобы расстроить свадьбу. Как Дункьек в одном из своих приключений, озорно произнесла Старк. Она любила истории о межевом рыцаре и его оруженосце, который неожиданно стал королем. Я сомневаюсь, что сир Дункан или Игон стали бы обманывать и красть на своем пути к славе. Но мы сделаем все, чтобы освободить Сансу. А теперь тебе надо отдохнуть, сестренка. Никаких упражнений с иглой или граммом. Мы должны хорошо отдохнуть, сказал Джон. Стремительные течения черноводной несли их прямиком в Королевскую гавань.